Правило 83. Гордитесь тем, что вы делаете вместе. Ожидать поддержку от окружающих резонно, если вы сами готовы оказать ее. Недавно я был в Исландии. Прекрасная страна, очень дружелюбная и веселая. Там очень интересно говорят о гражданстве. Я ехал на такси, машина застряла в месте, где проводились дорожные работы. Я спросил, чем занимаются рабочие, потому что мне показалось, будто они понижают уровень дороги. Да, мы опускаем дорогу, потому что она становится неудобной зимой. Когда я вернулся в Англию, то спросил у водителя такси то же самое. Черт побери, что-что, копают они эти долбанные дороги, то раскопают, то закопают. В Исландии они говорят «мы», как будто «мы это делаем». В Англии это «они». Как будто они делают это, заставляет задуматься. Никогда не придавал значения тому, как мы говорим о самих себе и как это указывает на наше отношение к обществу. У исландцев очень сильное чувство единства, сопричастности, совместности. Они говорят «мы». Ожидать поддержку от окружающих резонно, если вы сами готовы оказать ее, если вы принимаете участие в их делах, если они вам не безразличны, если вы интересуетесь происходящими событиями, если вы вносите в них какой-то свой вклад. Вот в поселке, допустим, закрывают магазин. Все возмущаются, ругаются, а потом едут в большой супермаркет за покупками. И проблема вроде бы решена. Вы не можете иметь и то, и другое. Если вы хотите жить в обществе, вы должны быть частью его и поддерживать его, иначе оно погибнет. Я не советую вам становиться членом местного совета или вступать одновременно во все комитеты, но вы можете помочь, посещая их собрания и вникая в то, что там обсуждается. Не нужно перебираться в село, чтобы чувствовать себя частью сообщества. Большинство крупных городов состоит из множества деревень со своими четкими границами, и вы можете поддерживать эти сообщества. Если ваше сообщество, это может относиться ко всей стране, делает что-то, с чем вы не согласны, то вы можете как-то повлиять на это. Хотя, конечно, пересуды в пабе дело не решат. Нужны более действительные и решительные шаги.